былых заветных вечеров, какими в жизни мы венчаем зарю своих земных перов. Перевод А. Каринского. Прикосновение. Прикосновение. Между вашими пальцами расстилается мрак, музыка медных инструментов под грозою, музыка органов в солнечном свете. Все стада души в глухой беспросветной ночи, вся соль моря в травах лугов. И эти голубые болиды на всех небосклонах. О, жальтесь над этой властью человека! А другие прикосновения, более грустные и усталые. О, эти прикосновения ваших бедных, бледных рук! Я слушаю, как ваши чистые пальцы скользят между моими пальцами, и стада ягнят уходят в лунном сиянии вдоль берега теплой реки. Я помню все руки, касавшиеся моих рук, и я вижу снова все, что было под сенью этих рук, и я вижу теперь то, чем я был под сенью этих теплых рук. Я часто становился нищим, который ест хлеб у ступеней престола. Порою был я водолазом, бессильным высвободиться из теплой воды. Порою был я целым народом, который не мог более выйти из предместий. А эти руки, похожие на монастырь без сада, и другие руки, державшие меня в заперти, как больных, в теплице, в дождливый день. Пока еще другие, более свежие, не приходили приотворить двери и разлить немного воды на пороге. О, я изведал странные прикосновения. И вот теперь они окружают меня навек. В них творили милостыню в солнечный день, в них была жатва в подземелье. Бродячие музыканты играли вокруг тюрьмы. Восковые фигуры стояли летом в лесу. Где-то в другом месте луна скосила весь оазис. И порою в глубине ледяного грота находил я деву, всю в поту. О, сжальтесь над странными руками, в этих руках тайны всех царей. Сжальтесь над слишком бледными руками, они как будто выходят из погребов луны. Они утомились за пряжей струй фонтанов. Сжальтесь над слишком белыми руками. Мне кажется, что все лето принцессы ложились спать около полудня. Удаляйтесь от слишком жестких рук, они как будто выходят из скал, но сжальтесь над холодными руками. Я вижу, как сердце исходит кровью в ледяной груди. Сжальтесь над дурными руками. Они отравили источники, они положили молодых лебедей в гнездо из цикуты. Я видел, как злые ангелы отворяли дверь в полдень. На отравленной реке одни только сумасшедшие, одни только черные овцы остались на пастбищах без звезд, а ягнята идут пастись во мраке. Но эти свежие и открытые руки, умирающим подносят они зрелые плоды. Они несут в ладонях чистую и студеную воду. Молоком орошают они поля сражений. Они словно выходят из дивных, навеки девственных лесов. Перевод Александра Ара. Взоры. О, эти бедные усталые взгляды, и ваши, и мои, и те, которые исчезли, и те, которые будут, и те, которые не достигнут бытия, но все же существуют. Иные из них как будто посещают бедных в воскресный день, иные подобны бесприютным больным, иные, как ягнята на лугу, покрытым холстами. О, эти необычайные взоры! Под сводами одних как бы присутствуешь при казни девственницы в запертом зале. Другие заставляют думать о неведомых печалях, о крестьянах у фабричных окон, о садовнике, сделавшемся ткачом, о летнем полдне в музее восковых фигур, о мыслях королевы, смотрящей на больного в саду, о запахе камфоры в лесу, о принцессе, запертой в башню в праздничный день, о долгом плавании в водах теплого канала. Сжальтесь над взорами, которые робко движутся, как больные, выходящие в поле. Сжальтесь над взглядами раненого, обращенными к хирургу, и похожими на палатки под грозою.